Когда экзамены закончились, Лили договорилась с Хагридом о встрече. На выходных после ужина она наведалась к лесничему, чтобы отметить окончание учебного года и прощание с Хогвартсом на время летних каникул. По такому случаю Хагрид открыл бочку хереса и наготовил много разных угощений. От угощений Лили никак не смогла отказаться. Она медленно жевала овощное рагу, пока Рубиус отхлебывал из своей кружки, которая по размеру была похожа на ведро. От крепленого вина Хагрид быстро захмелел и стал говорить развязно. Лили решила воспользоваться моментом и узнать, что стало с Гарри после исчезновения Волан-де-Морта. Она начала издалека, рассказывая про экзамен истории магии, про то, как Бинс задал эссе по восстаниям гоблинов в 18 веке. Она порассуждала о судьбе гоблинов и о том, как страшны кровопролитные сражения. Хагрид поддержал Лили, говоря пьяным голосом об ужасных последствиях войны. «Ты видел войну, Хагрид?» – взволнованно спросила Лили. «Да, видал», – с грустью отозвался Хагрид. «Я был на магической войне, при появлении. Сама знаешь кого. Страшная эта война, столько невинных жертв. Я читала, что темного волшебника в этой магической войне победил мальчик», – приглушенно сказала Лили. «Как же это случилось, Гарри?» Лили замерла. У великана из глаз потекли слезы. Несчастный мальчик. Родители погибли, защищая его, а мальчик выжил. Никто не знает, как, сколько сильных волшебников погубил. Баунзы. Маккинаны, а мальчика нет. Лили. Бедная Лили. Бедный Джеймс. Ведь это я его забирал. Из дома-то. Я забрал мальчика, когда все случилось. Какой маленький он был. Где же он теперь? Он. У этих маглов. Единственных кровных родственников, которые есть у Гарри. У кого? Выдохнула Лили. Сестра родная у Лили есть. К ней и отправили малыша Гарри. Не сладко ему там. Ведь они такие не любят мальчика. Хагрид всхлипнул, сморкаясь в платок, размером со скатерть. Но, разве у Гарри не было другой семьи? Разве не было крестных родителей? Услыхав это, Хагрид взвыл. Он закрыл лицо ладонями и стал рыдать, сотрясаясь всем телом. Это я виноват. Я виноват. В чем ты виноват, Хагрид? Лили напряженно смотрела на него. Крестный отец Гарри. Это он их предал. Он хранил тайну. Это он сказал, сама знаешь кому, где прятались Поттеры. Он был шпионом и все ему докладывал. Он приехал тогда, к развалинам. Когда я мальчика вытащил, я думал, он помочь хотел, а он хотел забрать Гарри. Если бы я тогда задержал его, он бы не убил столько людей и бедного Питера. Пытался Питер его остановить, да не вышло, убил он его, взорвал в доме с маглами. У-у-у. Рубиус выл, как раненый зверь. Это ложь. Лихорадочно додумала Лили. Сириус не был хранителем тайны. Это был Петтигрю. И кроме него никто не знал, где укрытие. Значит, предателем оказался он. А Сириус? Где сейчас его крестный отец? Тихо спросила Лили. В тюрьме сидит. В Азкабане. Но не заслужил он его. Порвать надо было. Недостоин он такой милости, как тюрьма. Взревел Хагрид и снова залился слезами. Что же ты наделал, Сириус? Ты решил сам убить Питера и вместе с ним убил случайных людей. Зачем ты это сделал? По щекам Лили заструились слезы. Она смотрела на свои дрожащие руки и не могла остановить приступ накатившего горя. Хагрид сгреб ее в свои медвежьи объятия, и они рыдали в обнимку до поздней ночи. После полуночи он уснул, завалившись на бок, и Лили палочкой перетащила его в кровать. Сама она залезла в большое кресло и проплакала еще час, пока не скользнула в сон, где Джеймс был жив и обнимал маленького Гарри. «Ох, вот голова дубовая, что же я тебя в замок-то не отвел?» — раздалось прямо над ухом Лили. Она с трудом открыла глаза и увидела Хагрида прямо перед собой с опохмелителем в руке. «Ты это, уж прости меня, я это, перебрал, все в порядке», — зевнула Лили. «Занятий все равно нет, а если кто узнает, что я тебя здесь оставил?» — виновато бурчал Хагрид. «Не узнает», — отмахнулась Лили. «Филлис меня не выдаст, а остальные, если и заметили, то им все равно. Давай я это, завтраком тебя накормлю». Рубиус повернулся к кухонной утвари. «Нет, спасибо, я по утрам редко завтракаю, аппетита нет. Ну, я пойду, задерживаться все же не стоит». Лили обняла великана и помчалась к замку. Про аппетит она явно погорячилась. От вчерашнего ужина не осталось и следа, живот возмущенно крутило от голода. На внутреннем дворе ее поджидали близнецы с пустым пергаментом в руках. «Так-так, а вот и нарушительница распорядка», — сверкнул глазами Фред. «Паршиво выглядишь», — озадаченно протянул Джордж. «Не выспалась, слушала до утра байки Хагрида», — отвертелась она. «Мы знаем», — хором ответили братья. Глядя на них, она снова подумала о Сириусе. Грудь болезненно сдавила. «Ладно, пойду прилягу. а то упаду в обморок от голода. Ей хотелось поскорее уйти от них, чтобы не возвращаться мыслями к вчерашней ночи. «Ты не завтракала?» – удивился Фред. «Мы можем это исправить». «Что?» – остановилась Лили. «Идем, покажем кое-какое место». Лили нехотя поплелась за ними. Братья пересекли замок и направились в подземный коридор, ярко освещенный факелами. На стенах висели разные картины с едой. Джордж остановился у одной, где было изображено серебряное блюдо с фруктами. Фред потер пальцем зеленую грушу, та стала хихикать и вместо нее появилась дверная ручка. «Дамы вперед!» – жеманно протянул он, и Лили открыла скрытую дверь. Они оказались в огромной кухне, имитирующей большой зал. На кухне бегали сотни эльфов. Лили никогда не видела столько эльфов в одном месте. Джеймс не врал, рассказывая, что их настолько много. Когда троица вошла, половина этих существ повернула свои головы. «Сэр Уизли! Сэр Уизли! Мисс Райдер!» – пискнул маленький эльф, кланяясь им в ноги. «Чего желаете, сэр? Мисс? Ох, Лили присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с эльфом. «Могу просить что угодно?» «Да, мисс. Все, что пожелаете, мисс», – пропищал смущенный эльф. «Я бы съела яичницу с двойным беконом и огромный тост с арахисовой пастой», – мечтательно проговорила Лили. «И эклеров», – повелительным тоном воскликнул Джордж, – «с шоколадом и ореховой крошкой. Как прикажете, мисс, сэр». Эльф умчался. Тем временем другие эльфы сервировали им места за столом и кланялись всякий раз, когда проходили мимо. Через пару минут на столе стояла пышущая яичница с ароматным беконом и невероятных размеров тост. «Ой, с огромным тостом я, пожалуй, погорячилась». Лили уселась за стол и поделила хлеб на три части, пододвигая тосты ребятам. Пока она поглощала завтрак, близнецы шутили и рассказывали про свои проделки в гостиной Гриффиндора. Рядом с ними ей в конце концов стало легче. Она смогла отпустить тяжелые воспоминания и насладиться общением с братьями. После трапезы эльфы принесли Лили сладкое какао, а близнецам большую тарелку эклеров. «Возьмем с собой», — сказали близнецы, и эльфы тут же завернули пирожные в волшебные коробочки. «Были рады служить вам», — пропищали напоследок эльфы и снова низко поклонились. Лили сердечно поблагодарила маленьких друзей и покинула кухню. «Потрясающее место», — изрекла Лили. «Удивлен, что ты еще здесь не была», — задумчиво протянул Джордж. «Не возникало нужды. До сегодняшнего дня», — улыбнулась Лили. «Ну, были рады помочь», — хлопнул ей по плечу Фред. До отправления поезда оставалось 2 дня, и она поспешила в комнату сортировать вещи. Ей предстояло вернуть книгу из запретной секции на место в ближайшую ночь и обреченно ждать каникул. Часть 7. Дуэль. В день отъезда Хагрид переправил студентов по Черному озеру к платформе и задержался, чтобы попрощаться с Лили. Он сказал, что будет ждать ее в следующем учебном году. Увидев близнецов, подскочивших к Лили, Рубиус притворно нахмурился и погрозил пальцем, после чего потрепал обоих по рыжим головам. Ребята зашли в поезд и помахали великану через стекло. Спустя 10 минут поезд тронулся. «Дай нам свой адрес, Мия. Мы будем тебе писать», — сказал Фред перед дверями купе. Лили черкнула на листе пергамента адрес своего приюта и протянула ему. Фред аккуратно сложил его и сунул во внутренний карман мантии. Братья махнули руками и двинулись к своему другу Джордану, а Лили зашла в купе к Филлис. Девочки тоже обменялись адресами и всю дорогу болтали о всякой ерунде. На вокзале Кингс-Кросс Лили ждала Патриция. Она стояла у главного входа, высматривая ее и поминутно сверяясь с часами. Распрощавшись с друзьями, Лили ощутила пустоту. До нее мгновенно дошло, что она на все лето снова отрезана от мира магии. Ей нельзя даже говорить о магии, о Хогвартсе, нельзя пользоваться учебниками в присутствии других, нельзя получать совиную почту на глазах у маглов. Лили стала так тоскливо, что она кое-как выдавила из себя приветственную улыбку для управляющей. Миссис Китс всю дорогу расспрашивала Лили о школе, учебной программе, о ее успеваемости. Лили так и подмывала достать палочку и применить к Патриции заклятие забвения, чтобы та вообще не вспоминала про школу. В приюте с расспросами приставали воспитатели с детьми, не давая ей прохода. Первую неделю она только и делала, что притворялась, выдумывая все новые и новые подробности о несуществующей школе. Когда интерес к ее персоне среди приютских жителей поубавился, Лили смогла вздохнуть с облегчением, но спустя еще неделю ей стало хуже. От близнецов и Филлис писем не приходило. Единственной ниточкой, связывающей ее с волшебным миром, служила утренняя сова, приносящая газету «Ежедневный пророк», на которую Лили подписалась, Когда у нее появились деньги с подработок, сова прилетала в 5 утра. Лили приходилось выходить в приютский сад, скрываться за деревьями, быстро читать газету и уничтожать ее, чтобы никто случайно не увидел. Оставаясь наедине с собой, Лили чувствовала подавленность. Ей ни с кем было поговорить, а до конца каникул оставалось еще 2 месяца. Она ничем не могла себя отвлечь и ежедневно варилась в своих раздумьях, которые становились все мрачнее. Подавленность постепенно сменилась злостью. Она злилась на себя, на Дамблдора, на каждого, кто всплывал в ее голове при приступах гнева. Лили не раз приходила в голову мысль, что сокрытие ее личности было ошибкой. Скажи она правду Альбусу, то не пришлось бы торчать здесь, не пришлось бы прятаться. Но потом она думала, что не смогла бы доказать правду, у нее не было объяснения и подтверждений тому, что она вернулась в чужое тело. За целый год она не нашла даже подсказки, не смогла отыскать причину, по которой осталась жива. К тому же, чем Дамблдор мог помочь? Он не сможет снять надзор, не сможет раскрыть ее перед министерством. У нее все равно будут связаны руки до 17 лет. Из-за мрачных размышлений Лили часто огрызалась на приютских товарищей, и те боялись к ней подходить, оставляя ее в полной изоляции. В середине июля ей пришло письмо от близнецов, а следом, через 5 дней, от Филлис. Она смогла пожаловаться друзьям на смертную скуку и одиночество, но облегчения не последовало. Стоило совам улететь с ответами, как ее с еще большей силой окатило волной озлобленности и беспомощности. В конце августа за ней снова явился Дамблдор. Она была так рада его видеть, что едва не проговорилась перед Патрицией про Хогвартс. Как и в прошлом году, он провел ее на косой переулок за новыми учебниками 2-го курса. В этот раз она смогла приобрести дополнительные книги на свои заработанные сикли и галеоны, смогла купить близнецам и Филлис сладкие подарки и обновить свой скромный гардероб, так как старые вещи становились ей маловаты. Дамблдор провел ее на вокзал и растворился в воздухе, едва она приметила в толпе семью Уизли. Лили окликнула мальчиков и поспешила к ним с вещами. Близнецы за лето тоже вытянулись и немного изменились в лице. Она как следует рассмотрела их родителей и родных братьев с маленькой сестрой. Самый старший, Чарли, переходил на 7-й курс Хогвартса. В прошлом году она ни разу не столкнулась с ним лицом к лицу. Перси частенько отчитывал близнецов в большом зале, поэтому на него она насмотрелась вдоволь. Младший брат не уступал старшим в росте и был такой же коренастый, как Чарли. Маленькая рыжая сестра крепко держалась за руку матери и с тоской смотрела на близнецов. Мать Уизли на фоне детей казалась очень низкой женщиной. Когда Лили подошла к ним, миссис Уизли ласково посмотрела на нее своими добрыми карими глазами. Мистер Уизли энергично потряс руку Лили, с интересом разглядывая ее через стекла своих очков. «Как лето прошло, Ме?» – поинтересовался Фред. «Прекрасно!» – кисло отозвалась Лили. «Как ваши дела? Готовы к учебному году? Мы пытались усовершенствовать навозные бомбы», – хмыкнул Джордж. «Небольшой результат есть, так что да, готовы». На платформе 9¾ Лили встретилась с Филлис. Та поспешила усадить ее в поезд и вела себя немного нервно. Когда Лили спросила, все ли в порядке, Филлис постаралась сменить тему и рассказала про свои летние каникулы среди маглов, у бабушки с дедушкой. Когда паровоз отправился в путь, в купе заглянул Майлз Бличли и, остановившись на Лили, брезгливо скривился. «Фу, сюда нельзя. Посмотрите, кто здесь сидит». За ним сразу сунули головы в дверной проем Тед и Брайан. «Она все еще здесь?» – вскинул брови Кроу. «Зря только поезд пачкает». Троица противно загоготала и двинулась по тамбуру, не закрывая за собой дверь. Филлис резко встала и хлопнула дверцей, раздраженно садясь на место. «Не обращай внимания, Ме», — бросила она. Лили эта глупая выходка ничуть не расстроила. Она решила разрядить гнетущую обстановку и подарила Филлис купленные в косом переулке сахарные перья с шоколадными палочками. Та в ответ подарила Лили клубничную пастилу, и они продолжили болтать, как ни в чем не бывало. На платформе Хогвартса Лили поймала несколько неприязненных взглядов. Старшекурсники Слизерина смотрели так, будто удивились ее неожиданному появлению, и это им не понравилось. Ни один однокурсник не поздоровался с Лили. Конечно, она не ожидала теплых приветствий, но ситуация казалась ей странной. Ответ нашелся в тот же день, после пира в честь церемонии поступления. Когда Лили с Филлис вошли в гостиную, сидящий в кругу своих адептов Брайан крикнул: «Вещи можешь не разбирать, Райдер». Лили остановилась, вопросительно глядя на него. «Моя мать написала жалобу в попечительский совет, чтобы тебя вышвырнули с нашего факультета». тебе тут явно не место. Мне нет никакого дела до депеши твоей матери. Думаю, попечительскому совету тоже». Лили саркастично улыбнулась и двинулась к спальне, пока в спину ей летели проваливая отродье. Угрюмая Филлис семенила за ней. «Тебе не страшно?» – спросила Филлис, пока они разбирали вещи. «Брейн болван, если думает, что учеников можно переводить на другие факультеты. Одно письмо не способно повлиять на контракт с распределяющей шляпой. Там было не одно письмо», – тихо вставила Филлис. «Что? На платформе? Я слышала, как старшекурсники говорили о тебе. Много родителей подали прошение о твоем переводе. Письма отправили не только в совет, но и декану факультета и директору Дамблдору. Вероятно, на летних каникулах у чистокровной элиты было достаточно свободного времени, чтобы договориться между собой об этом». «Вот как», – беззаботно протянула Лили. «В любом случае, меня не могут перевести на другой факультет. Возможно, только исключение из школы и решение об этом не принимается по желанию родителей других учеников. Исключают за серьезные нарушения правил Хогвартса, и уличить меня в подобном у них не получится». «Да, наверное, волноваться ни о чем», — промямлила Филлис. Сперва Лили удавалось игнорировать нападки со стороны сокурсников. Радость от возвращения в Хогвартс затмевала все. Она снова могла пользоваться палочкой, помогать в теплицах профессору Стебль, видеться с Хагридом и гулять с близнецами. Директор не поднимал вопроса о переводе Лили. От попечительского совета родители ничего не добились. Из-за неудачи с переводом действия Кроу с дружками становились более агрессивными. Чем дальше все заходило, чем отчетливее Лили чувствовала, что к ней возвращается злость, и с каждой перепалкой между ними эти приступы становились все сильнее. В конце первой учебной недели поставили совместные с гриффиндорцами уроки зельеварения. Снег, не жалея студентов, сразу задал варить раздувающий раствор, быстро проговорив способ приготовления. Он не повторял дважды, поэтому ученики растерянно пялились в учебники Мышьякова, чтобы ничего не напутать. Пьюси опять забыл важные ингредиенты и не добавил в котел селезенку летучей мыши, из-за чего месиво в котле сильно забурлило и окатило его мантию. Снег смотрел так, будто был готов оторвать его бестолковую голову и запустить в котел вместо селезенки. Майлз нагревал зелье дольше, чем нужно, и оно потемнело, источая отвратительный аромат. «Смердит, как Райдер», — тявкнул Тед, и Брейн с другими слизеринцами захихикали. Фред с противоположного стола посоветовал Теду хлебнуть своего зелья, чтоб того раздуло. «Хотя, зачем ему зелье?» — подметил Джордж. «Он и так жирный, как кабан». Тед с Майлзом кинулись на близнецов с кулаками. Фред успел садануть Теду в нос. Снег разделил их взмахом палочки и рявкнул. «Штраф. Минус 20 очков Гриффиндору за драку. Это несправедливо», — крикнула Лили. Силвин с Блитчли первые начали. Снег уничтожающе посмотрел на нее. «Минус 10 очков, мисс Райдер, за пререкание с учителем». Лили была вне себя от злости. Вылетев в конце урока из кабинета, она думала только о том, как не сорваться. На заднем дворе ее нагнали близнецы. У Джорджа под глазом вырисовывался синяк. «Постой смирно, Джордж», — сказала Лили, когда парни подбежали к ней. Она достала свою палочку и направила ее на лицо Джорджа. «Санас». Синяк быстро исчез с лица, и он неуверенно коснулся того места. «Аво, спасибо. Теперь можно давать в морду этим гадам и не волноваться о своей неотразимости», — усмехнулся Джордж. «Нет, больше не трогайте их. У вас будут неприятности». «Да черт с ним», — махнул Фред. «Нет». Лили начала раздражаться. «Не трогайте, ясно? Они того не стоят. Просто не обращайте внимания». Близнецы посмотрели на нее угрюмо и едва заметно кивнули. Лили шла в гостиную Слизерина в самом плохом настроении. Снег ясно дал понять, что не поддерживает ее и, если бы была возможность, то наверняка бы убрал ее с факультета. Когда она спустилась в подземелье, то обнаружила много учеников в общей комнате. Кроу с дружками сидел на обычном месте. «Ну как, получили твои рыжие отбросы? Можешь передать, что мы еще не закончили, пускай чаще по сторонам смотрит», — проголосил Брейн. Лили молча пошла в спальню. «Некому скоро будет защищать тебя, Райдер. Лучше отправляйся к своим маглорожденным уродцам на Гриффиндор, там таких принимают». У Лили что-то щелкнуло внутри. Злость, которая копилась несколько месяцев, выплеснулась наружу. «Лучше быть маглорожденной, чем выродком пожирателей смерти». В гостиной стало тихо. Даже старшекурсники с дальних кресел замерли, обратив взор на них. «Что ты сказала?» — выговорил Кроу, вставая с места. «Я сказала», — Лили повернулась к нему лицом, что твоя чертова мамаша не сделала выводов после смерти мужа и воспитала тебя точно таким же мерзким и подлым ублюдком». Тишина стала абсолютной. На ее глазах лицо Брайана приобретало кирпичный оттенок. «Ты заплатишь за свои слова, грязнокровка!» Выплюнул Кроу и схватился за палочку Конфинига. Проклятие врезалось в щит и рассыпалось, не долетев до Лили. Она что-то сказала, что она сделала, что произошло. Пронеслось эхом по гостиной. Брайан выкрикнул еще одно проклятие. И еще. Все они разбивались, стоило Лили поднять свою палочку. Она медленным шагом двинулась в сторону Кроу, продолжая отражать летящие в нее заклятия. Студенты в страхе повскакивали с места и вжались в стены. Майлз и Тед отступили назад, не сводя ошалевших глаз с Лили. Брайан начал пугаться ее наступления и путал формулы заклинаний. Когда она подошла достаточно близко, он оцепенел и не смог выдавить из себя следующее проклятие. Палочка в руках Лили вибрировала от волшебной силы. Она направила ее на Брайана и произнесла: «Супримири». Кроу бросила к ее ногам, припечатывая колени к полу. Руки ему заломила за спину и резко швырнула лицом в пол. Парень вскрикнул от боли. Тело парализовало, и он лежал согнутый, не в силах пошевелиться. Его жалобные постанывания доставили Лили сильное удовольствие. Никто из студентов не смел двинуться с места, они в ужасе смотрели на парализованного Брайана. «Ты ничтожество!» — раздался жуткий голос, принадлежащий Лили. «Я сломаю твою палочку». «Довольно». Между ней и Кроу возникла черная фигура. Лили подняла глаза и увидела перекошенное от ярости лицо Снегга. Брайан жалобно всхлипнул, у него не получалось встать. К нему тут же подбежали Тед с Майлзом, пытаясь оторвать его от пола. «За мной, Райдер!» Ледяным тоном велел Снег, и она под пристальными взглядами пошла за Северусом. Часть 8. Просьба. До кабинета они шагали молча. Лили пожалела о своем поступке, едва они вышли из гостиной Слизерина. Она злилась на себя за то, что сорвалась, и почему в голову пришло именно это заклинание. Она вспомнила чувства, нахлынувшие на нее в тот миг. Перед ней был не Брайан Кроу. Она видела его отца, других пожирателей смерти, самого Волан-де-Морта. Видела то, что пережила во время магической войны. Она вылила на мальчишку всю злость и горечь, не задумываясь о последствиях. Они вошли в кабинет, стены которого ярко осветили факелы. Снег сел за стол и стал сверлить ее холодными черными глазами. Лили отвела взгляд в сторону и стала рассматривать заспиртованную в склянке печень. «Впечатляющее владение волшебной палочкой, мисс Райдер», — убийственно спокойным голосом проговорил Снег. «Сомневаюсь, что кто-нибудь еще сможет овладеть подобной магией на втором курсе». Лили молчала. «Вы применили к мистеру Кроу заклятие подавления. Чрезвычайно темная магия. Лишь попытка использования темных искусств является основанием для немедленного исключения из школы Хогвартс». Она не сводила глаз с полок. «Позвольте узнать, мисс Райдер, кто научил вас этому заклинанию?» «Никто, сэр», — бесцветным голосом отозвалась Лили, разглядывая рыбьи глаза в сосудах. «Вы изучали заклинание по учебнику?» «Нет, сэр». «Как же вы узнали об этом заклинании?» «Подслушала из разговора старшекурсников, сэр, и освоили самостоятельной практикой». «Я не практиковалась, сэр». Снег закипал от злости. Он встал с места и вплотную подошел к Лили. «Вы хотите сказать, что впервые использовали подслушанное вами заклинание, не имея представления о его действии?» «Именно так, сэр, Райдер», — рявкнул Снег. Лили резко повернула голову. Она посмотрела на него из-под лобья и дернула носом. Злость мгновенно схлынула с лица Снега. Пару секунд он смотрел будто сквозь Лили, после чего развернулся, подошел к столу и глухо отрезал: «Вон». Лили выбежала из кабинета, сильно хлопнув дверью. Она была абсолютно уверена, что завтра он придет и публично заявит о ее исключении. Перед тайной дверью в общую комнату Лили стиснула палочку, ожидая, что дружки Брайана кинутся на нее. Но, войдя в гостиную, она обнаружила, что их не было. Ученики при виде Лили боязливо съежились в креслах. Сидевшая у входа Филлис открыла побелевший рот и тут же закрыла. Лили угрожающе протопала в спальню, слыша лишь треск поленьев в камине. В спальне Адриана сощурила глаза и проводила ее взглядом прямо до кровати. Лили задернула полог, легла и отвернулась к стене. Она слышала, как в спальню тихо вошла Филлис, как она скрипнула кроватью и положила ободок для волос на тумбочку. До отбоя никто не проронил ни слова. Лили заснула позднее всех с палочкой в руках, до последнего ожидая, что в спальню кто-то явится. Утром ее разбудила Филлис. Они были одни, Шейла и Адриана уже вышли к завтраку. Филлис с осторожностью наблюдала, как Лили заправляет кровать, и не решалась заговорить. Когда Лили укладывала волосы, она наконец сказала: «Здорово ты вчера Кэрол уделала. Что это было за заклинание?» «Боюсь, не успею показать. Сегодня меня исключат из школы», — бросила Лили, беспристрастно изучая копну черных волос в зеркале. «Профессор Снег вчера сказал», — потухла Филлис. «Нет, но сегодня наверняка скажет. Я напала на ученика. Здесь не отделаешься штрафными очками и дисциплинарными наказаниями. Но ведь это он напал на тебя. Ты защищалась. Не будет Снег в этом разбираться», — вздохнула Лили. «Я здесь как бельмо на глазу. Он только и ждал повода, чтобы избавиться от меня, и я любезно этот повод предоставила». Стоило им выйти в гостиную, как все студенты устремили взгляды на Лили. Два сидящих у камина пятикурсника смотрели с благоговением и страхом. Однокурсники неуверенно улыбались ей. Шейла, сидя за столом, неожиданно поздоровалась с девочками. Филлис потащила Лили в большой зал, и третьекурсники увязались за ними. «Как дела, Мия?» — спросила девушка с острым носом и каштановыми волосами. «Меня зовут Ханна. Кажется, мы не успели познакомиться в прошлом году». «Ага, да», — пробубнила Лили. «Дела, ну, отлично. А хорошо вчера пареньку досталось», — весело продолжала Ханна. «Где ты так научилась использовать защитные чары?» «Само собой получилось. Я лишь делала так, как написано в учебниках ЗАТИ. Использовать заклинания невербально очень сложно», — глубокомысленно вставил светловолосый парень с глазами на выкате. «У тебя талант», — Лили мрачно улыбалась, глядя, как они цепляются за диалог. «Пару дней назад вы мечтали о моем переводе, а теперь хотите дружбу заводить». Зато Филлис льстила внезапное внимание. На щеках у нее проступил румянец, когда светлый парень Итан спросил, изучала ли она вместе с Лили защитные чары. В коридоре к ним присоединился еще один третьекурсник. «Так это она Кэрол побила?» — присвистнул он. «Не сильно тебе от декана досталось? Полагаю, исключение — достаточно сильная мера в качестве наказания», — хмуро отозвалась Лили. «Исключение?» — вскинула брови Ханна. «Профессор вчера вскользь обрисовал мне эти перспективы», — процедила Лили. «Когда ты вернулась, профессор Снег вызвал к себе в кабинет Теренса Хиггса. Он просил Теренса рассказать, как все было. Профессор должен знать, что Кэрол сам виноват». В большом зале завтрак был в самом разгаре. Лили сразу бросила взгляд на преподавательский стол и заметила Снега. Он отпивал из бокала и беседовал с профессором Альбертсоном. Лили осмотрела стол Гриффиндора и поймала внимание близнецов. Те жестами намекнули на разговор после трапезы, и она кратко кивнула, садясь рядом с Адрианой. Адриана без слов подвинула к Лили тарелку с омлетом и сосисками. Рядом сидящие слизеринцы не сводили глаз с Лили, провожая взглядом каждый кусок ее омлета. Стоило ей встать из-за стола, как рядом появились две огненные головы. «Нужно поболтать в укромном месте», — шепнул Джордж, и они двинулись к спрятанной за гобеленом двери. Когда путь стал безопасным, троица юркнула в чулан, оглушая комнату палочками. «Интересные дела, Райдер», — обиженно пробурчал Фред. «Нам ты запретила колотить этих идиотов, а сама насылаешь проклятия направо и налево». «Не хотела я его проклинать», — буркнула Лили. «Но он направил на меня палочку, и я». «И ты?» — протянул Джордж. «Что ты сделала?» «Что-то ужасное. Мы уже поняли. Бедолагу волокли до самого больничного крыла, он не мог ходить, а лицо его превратилось в кровавую плоскость», — довольно скривился Фред. «Откуда вы знаете?» «Твои товарищи с факультета активно обсуждали события вчерашнего вечера за столом», — пожал плечами Джордж. «Сложно было не узнать. Так что ты сделала с Кэрол?» «Я применила заклинание из книги по темной магии. Наткнулась на нее в запретной секции и решила почитать. После первой главы меня чуть не стошнило, и я убрала ее на место. Но прочитанное так крепко засело в памяти, что мгновенно пришло на ум во время битвы». Братья выпучили глаза и наигранно с шумом втянули через нос воздух. «Мы-то думали, тебя случайно распределила на Слизерин», — охнул Фред. «Думали, Дамблдор налил в шляпу немного бренди перед церемонией», — ахнул Джордж. «А ты, оказывается, настоящий темный маг. Побольше уважения, Фред, а не то и тебя придется нести к мадам Помфри». «Да, ты прав. Нужно придумать более почтительное обращение. Как насчет, ваше змеевичество?» Лили кинулась на Фреда и стала щекотать его через мантию. Сверху на них прыгнул Джордж, и все трое покатились по полу, пихая и тыкая друг друга куда попало. Через минуту троица залилась сильным хохотом. Они лежали на полу, пока заразительный смех не отпустил, после чего встали лохматые и помятые. «Нужно навести порядок», — сказала Лили и махнула палочкой. Фред проверил, чисто ли в коридоре. Они выбрались из чулана и непринужденно направились в разные стороны. Лили ждала Снегга целый день, но он так и не явился. Вечером она навестила Хагрида и рассказала о случившемся. «Ну и по делам этому щенку», — громыхнул Хагрид. «Из чего бы профессору Снегу исключать тебя? Ты не сделала ничего плохого. Я использовала запрещенную магию, причем на студенте. И где ж ты научилась этой магии, а?» — усмехнулся великан. «Ты точно хочешь знать ответ, Хагрид?» Виновато промямлила Лили. Рубиус закашлялся. «Нет, у него была масса возможностей сказать мне об этом сегодня, но он не сказал. Может, хочет сделать это официально, перед всеми четырьмя? Не говори глупостей, не будут тебя исключать, Ме. Мадам Помфри поставит этого сопляка на ноги и все забудут о случившемся». На групповую амнезию Лили не рассчитывала. Конечно, ажиотаж вокруг ситуации со временем исчезнет, но Кроу и его друзья никогда не забудут этого унижения. Однако слова лесничего немного успокоили Лили, и она направилась в гостиную со спокойным сердцем. В общей комнате ей опять оказали особое внимание и просили научить защитным заклинаниям. Лили кое-как отмахнулась от однокашников и пробралась в спальню. Когда все улеглись спать, она достала карту мародеров. При сложившихся обстоятельствах ходить по школе ночью даже с картой было рискованно, поэтому она просто наблюдала за точками на карте. Точка Снегга до часу ночи шастала по подземельям. Точка Филча дважды проверила библиотеку на четвертом этаже, и проверила бы трижды, если бы на этаж не прилетел Пивс. Второй выходной день выдался солнечным и теплым. Девочки решили провести его на свежем воздухе, пока на смену солнцу не явились сентябрьские дожди с промозглым ветром. Они устроились на берегу Черного озера и делали домашнюю работу. К ним все так же безмолвно присоединилась Адриана. Она села рядом с Лили и начала писать работу по истории магии. Через полчаса Адриана спросила у нее, в каком году была создана Международная конвенция волшебников. Лили вздрогнула, услышав ее голос так близко. Он был томный и мелодичный, словно вводящий в транс. «В 1289», — пролепетала Лили, не отрываясь от Адрианы. Адриану это, похоже, ничуть не смущало. Она уткнулась в пергамент и продолжила строчить пером. Лили будто впервые увидела ее. Она смогла как следует рассмотреть лицо Адрианы. Оно было узким, чистым и обрамленным челкой из тонких, русых волос. Серые глаза с густыми ресницами заметно оттесняли маленький нос и маленькие губы. Адриана еще два раза обращалась с вопросами к Лили. После сделанной работы она молча ушла, оставив изумленных Филлис и Лили у озера. Вечером воскресенья в подземелье Слизерина вернулся Брейн. Шумиха вокруг блестящих способностей Лили тут же исчезла. Никто больше не говорил об этом, будто ничего не было. Когда начались занятия, Лили ожидала, что Кроу непременно нападет, как только она окажется одна. Но он решил вообще забыть о ее существовании и напрочь игнорировал. Тед и Майлз периодически бросали на Лили страшные взгляды, но не приближались к ней и старались игнорировать, как Брейн. Северус, по всей видимости, избрал такую же тактику. Он не назначил Лили наказание за нападение на Кроу, но перестал ее замечать. На уроках зельеварения она справлялась лучше всех слизеринцев, но очки доставались только Филлис, которая все повторяла за Лили. Ее такое положение вещей ничуть не расстраивало. Она была благодарна Снегу, что он замял дело с использованием темной магии и старалась не высовываться лишний раз. Это было сложно, потому что он продолжал штрафовать Фреда с Джорджем по поводу и без. Но она терпела и не заступалась, а после занятий торчала с близнецами в читальном зале, втолковывая им рецепты зелья и разжевывая каждую мелочь. В конце сентября близнецов пригласили в сборную по квиддичу загонщиками. Они стали реже посещать занятия в библиотеке, и количество штрафных очков от Снегга резко увеличилось. До рождественских каникул не происходило ничего примечательного. Лили продолжала работать в теплицах мадам Стеблита, разрешала ей брать с собой семена волшебных растений. Лили экспериментировала над корнями и стеблями, заколдовывая и то, и другое в разной степени. В скором времени спальня Лили превратилась в маленькую оранжерею. Она высаживала в горшки зачарованные ростки и наблюдала за их развитием. Глядя на новую рассаду, Шейла фыркала, Адриана безразлично кивала, а Филлис одобрительно улыбалась. Ей нравились растения и цветы. В Рождество Лили снова осталась одна. Она решила продолжать изучение запретной секции и в рождественскую ночь покинула спальню с картой. Путь был свободен. Филч находился у себя, Пивс строил козни в кабинете астрономии, а кровавый барон летал у западной башни. Лили прокралась на четвертый этаж и стащила из библиотеки книгу о привидениях. Ей хотелось узнать, как душа застревает на земле и почему привидения оказываются в форме бесплотного духа, а она обрела чужое тело. Проверив карту, она спустилась на первый этаж и свернула к подземельям. Едва ступив на каменный пол, Лили услышала шаги. Было поздно заглядывать в карту. Идущий навстречу человек тоже слышал ее шаги и быстро рванул вперед. Лили молниеносно помчалась обратно на первый этаж, впиваясь ногтями в сворованную книгу. В полной темноте она свернула направо, пытаясь добежать до статуи архитектора Хогвартса и спрятаться за ней. Едва она сжалась за бородатым волшебником, мимо пронеслась фигура с горящей палочкой в руке. Фигура побежала вверх по мраморной лестнице. Дождавшись, когда человек скроется из виду, Лили шмыгнула к подземельям и неслась до гостиной Слизерина со всех ног. Оказавшись в безопасности, она развернула карту и увидела, как по коридорам бегает точка с именем Северус Снегг. Лили пришлось за одну ночь прочитать украденную из библиотеки книгу и с досадой вернуть при первой же возможности на место. Она не исключала, что Снегг проверит запретную секцию на наличие книг и не обнаружит одного экземпляра. А так как учеников, проводящих каникулы в Хогвартсе, было ничтожно мало, то и найти вора было проще простого. Рано утром она уменьшила книгу и сунула в карман джинсов. Едва мадам Пинс открыла библиотеку, Лили забежала в читальный зал, под предлогом потерянного домашнего задания. Пока Ирма недовольно осматривала библиотечные столы, Лили осторожно приблизилась к запретной секции и палочкой отправила книгу на место. Она увеличилась в воздухе и протиснулась на полку. «Извините, мадам Пинс, я вспомнила, где задание. Оно в гостиной». Невинно прощебетала Лили и поспешила исчезнуть из библиотеки, пока Пинс не кинула в нее парочку энциклопедий. У дверей библиотеки она столкнулась с Северусом, лицо которого было бледнее обычного. При виде Лили глаза его загорелись гневным пламенем. Снегг проигнорировал ее тихое приветствие и прошел мимо. Она рысью устремилась на завтрак, ощутив огромное облегчение и зверский аппетит. Чем ближе была весна, тем мрачнее становилась Лили. Ее не радовали успехи в учебе, похвала от профессора Стебль, встречи с Хагридом и времяпровождение с друзьями. Она знала, что скоро летние каникулы и ей снова придется возвращаться в приют. Изолирование от волшебного мира не сулило ничего хорошего. Лили боялась еще сильнее погрязнуть в своих страхах и неопределенностях. Накануне Пасхи она решила поговорить с Дамблдором, но он уехал из замка. Пока другие ученики усердно готовились к экзаменам, Лили маялась от безделья. Близнецы и Филлис разъехались по домам, оставив ее одну. В пасхальный праздник Лили воткнула палочку в пучок волос и вышла из школы. На опушке леса, рядом с домом Хагрида, она приметила большое дерево с искривленным стволом. Она нашла за хижиной лесничего небольшую доску и принесла ее к дереву. Лили скинула школьные туфли, ступая босыми ногами по апрельской траве, вытащила палочку и направила ее на ствол инкарцера. Доску тут же обвила толстыми веревками и намертво привязала к стволу дерева. Она забралась по сучкам на свои гугли и стала раскачиваться. Чем выше ее несло, тем приятнее ей становилось. Она раскачалась до максимальной высоты и прыгнула. Ветер подхватил Лили и плавно опустил на мягкую траву. Ей вдруг показалось, что за ней кто-то наблюдает. Она посмотрела на хижину, а потом на замок. «Ме!» Из леса вышел Хагрид с двумя мертвыми куропатками. «Зачем же так пугать? Ты ведь могла разбиться». Лили переливчато рассмеялась. Она сунула ноги в туфли и пошла к Хагриду на предложенный чай. Дамблдор вернулся в последний день каникул. Она обнаружила его в кабинете по карте мародеров и незамедлительно помчалась в директорскую башню. Лили прошла по коридорам к каменной горгулье, закрывающей проход в обитель Альбуса. Медовые ириски. Горгулья не шелохнулась. Черт, пароль сменили. Но сдаваться Лили не собиралась. Мышка-ледышка. Сахарное перо. Кровавые леденцы. Что вы здесь делаете, мисс Райдер? Прозвенел ледяной голос за спиной Лили. Она от испуга дернулась. Снегг стоял и с непроницаемым выражением смотрел на нее. «Мне нужно к профессору Дамблдору», — взволнованно сказала Лили. «Неужели? Разве профессор Дамблдор вызывал вас?» — вопросительно поднял брови Снегг. «Нет, но мне очень нужно с ним поговорить». «О чем поговорить?» «Я хочу остаться на летних каникулах в Хогвартсе и попросить об этом директора». Лили с решимостью заглянула в черные глаза. «Боюсь, это невозможно». Холодно отозвался он и насмешливо улыбнулся. Лили вывела из себя эта издевательская насмешка. «Не вам решать», — огрызнулась она и отвернулась обратно к горгулье. «Как вы, имбирный тритон?» «К крикнула Лили. Канареечная помадка. Снег проглотил несказанные слова и пару секунд испепелял ее уничтожающим взглядом. Лакричная конфета. Рыкнул Северус и пошел прочь, размахивая полами черной мантии. Горгулья отпрыгнула и показала проход на винтовую лестницу. Лили заскочила на ступеньки и лестница понесла ее вверх к дубовой двери с латунным молотком. После стука Дамблдор пригласил ее внутрь. Он сидел за своим столом над магическими приборами и, увидев Лили, приветливо поклонился. «А, это ты, милая, прошу, присаживайся». «Спасибо, профессор». «В чем дело, Мия? Возникли трудности?» Дамблдор махнул палочкой и приборы улетели в шкафчики по своим местам. «Профессор, я хотела попросить вас». Слова словно застряли в горле. В голове мельтешило издевательское невозможное и образ искривленных губ. «Говори смело, дорогая», — мягко произнес Альбус. «Я подумала, конечно, это против правил, но может в порядке исключения. Могу ли я просить вас позволить мне проводить летние каникулы в Хогвартсе?» Дамблдор не моргая смотрел на Лили. Секунды молчания казались ей вечностью. «Иными словами, ты желаешь жить в школе вплоть до своего выпуска?» «Да», — выдохнула Лили. «Конечно, это против правил», — беззаботно отозвался Дамблдор. «Ты находишься под опекой приюта, и я не имею права содержать тебя здесь». Внутри у Лили все похолодело. «Но», — вдруг добавил Альбус, — «у этой проблемы есть довольно простое решение». «Какое, профессор? Мы можем назначить твоим опекуном одного скромного волшебника из преподавательского состава школы». «Что?» — потрясенно воскликнула Лили. «Кого?» Дамблдор хитро улыбнулся. «Меня. Часть 9. Мальчик, который выжил». Окрыленная Лили играючи сдавала итоговые экзамены. На экзамене по заклинаниям Флитвик завороженно наблюдал, как Лили дирижировала своей палочкой, применяя очищающие чары. На травологии она искусно управилась с прыгающими поганками и продемонстрировала правильный уход за смоквой. Снег на экзамене по зельеварению задал сварить рябиновый отвар. От сложности рецепта лица студентов меняли цвет синхронно с кипящими в котлах зельями. Северус кружил между партами, наблюдая за процессами приготовления. Однокурсница Лили по имени Бетти на седьмом этапе добавила слишком много крови саламандры, и ее зелье стало не красным, а коричневым. Но это было ничто по сравнению с Пьюси, который переволновался и кинул в котел шипы крылатки на 3 этапа раньше. Произошел взрыв, и несчастного парня доставляли в больничное крыло на носилках. Лили безупречно сварила свое зелье и налила его в именную склянку, чтобы оставить для проверки Снегу. Когда она поставила ее на стол, следом за ней пошел со своей склянкой Тед. Стоило Лили отвернуться, как ее флакон полетел с преподавательского стола на пол, но вместо того, чтобы разбиться, он звонко отскочил от камней и покатился к партам. Лили спокойно подняла склянку с зельем и поставила ее обратно, проходя мимо красного и ракочущего Теда. Конечно, он не учел, что она шепнула на свой флакон заклинание неразбиваемости. Профессор Альбертсон преподавал в этом году трансфигурацию вместо МакГонагалл, пока она вела один год у студентов ЗАТИ. В этот раз трансфигурацию сдали все, даже те, у кого шкатулки получились с глазами, ушами, лапками и подозрительно напоминали морских свинок. МакГонагалл на защите от темных искусств не церемонилась. Всех, кто не смог с первого раза продемонстрировать чары задымления, ждала обязательная пересдача. Пока другие ученики радовались теплым летним дням и отдыхали от экзаменов в тени деревьев, Филлис в пустом классе готовилась к передаче под руководством Лили. Когда до начала летних каникул остался один день, Лили рассказала друзьям о том, что она теперь будет жить в Хогвартсе под опекой Дамблдора. Филлис от новости была на грани обморока, близнецы не поверили с первого раза, а Хагрид расплакался. «Великий человек Дамблдор, великий», — повторял великан, сморкаясь в гигантский платок и обещая присматривать летом за Лили. Она проводила ребят на поезд вместе с Хагридом и зареклась как можно чаще отправлять им письма со сладостями. Близнецы оставили ей карту мародеров и запасной ключ от склада со школьными метлами. Откуда он у них взялся, братья не рассказали. В Хогвартсе осталось мало преподавателей. Постоянными жителями замка были Филч, профессор Трелани, мадам Помфри, профессор Стебли и Хагрид. Снег перед отъездом из школы столкнулся с Лили в коридоре первого этажа. За рябиновый отвар на экзамене ему пришлось ставить ей высший балл, не найдя к чему придраться. Она представила себе, с каким лицом он ставил эту оценку, потом вспомнила его слова перед кабинетом Дамблдора и высокомерно улыбнулась, желая ему доброго пути. Снег скривился, холодно поблагодарил Лили и покинул школу. Это лето было самым лучшим за последние 3 года. Первый месяц Лили присматривала за теплицами с Помоной, помогала Хагриду собирать травы в лесу, ловить маленьких магических существ и ухаживать за грядками. В конце июня она впервые увидела кентавра. В прошлой жизни ей не доводилось гулять по запретному лесу, но в новой жизни она открывала для себя волшебный мир заново и с жадностью изучала все ранее недоступные ей. В середине июля в Хогвартс вернулся Дамблдор. Лили пришла на грядки собирать зеленый горох, как раз когда он покидал хижину лесничего. «А вот и ты, Ме, рад тебя видеть», — ласково сказал Альбус. «Наш дорогой друг Хагрид не устает напоминать, как сильно ты его выручаешь в хозяйстве. Думаю, мы можем прибавить несколько золотых монет к твоему тепличному жалованию». «Не стоит, профессор», — улыбнулась Лили. «Это просто посильная помощь. Ме, ты уже тут», — пробасил Хагрид, вылезая из хижины. Лицо его сияло. «Мы еще обсудим детали, Рубиус», — многозначительно обронил Дамблдор. «А теперь я, пожалуй, пойду, дела не ждут». Альбус зашагал в сторону замка. Хагрид принес громадный таз для горошка и поставил рядом с Лили. «Какая радость!» — неожиданно выпалил великан. «Я так счастлив!» «В чем дело, Хагрид?» «Гарри!» — воскликнул он. У Лили попадали стручки из рук. «Дамблдор поручил мне забрать его у этих маглов и сопроводить в косой переулок». «Э, правда? Когда?» «В день его рождения. 31 июля. Ох, столько нужно всего приготовить. Как же давно я не пользовался транспортом маглов. И торт, да, нужно испечь». Хагрид тоже побросал горох, словно собирался бежать стряпать прямо сейчас. «Послушай, Хагрид, можно мне с тобой?» – сбивчиво протараторила Лили. «Мне нужны будут учебники, а раз ты собираешься в косой переулок». «Да-да, конечно, значит, нужны деньги маглов. Ты точно возьмешь меня с собой, Хагрид?» – нервно спросила она. «А, ну да, почему нет? Не думаю, что профессор Дамблдор будет возражать». Альбус с одобрением отнесся к предложению лесничего взять Лили в Лондон. Он заранее передал ей монеты на школьные принадлежности и добавил 10 галлеонов сверху, в качестве вознаграждения за труд. До конца месяца Лили сидела как на иголках, но и Хагрида предстоящая поездка волновала не меньше. Она с нежностью наблюдала, как тщательно Рубиус готовится к встрече с Гарри. Он собирался взять с собой мешок овощей, здоровенные куски мяса, жаровню и большую бочку тыквенного сока. «Зачем все это, Хагрид?» – изумлялась Лили. «Ты хочешь пикник устроить посреди косого переулка? Это для Гарри. Мальчика совсем не кормят эти дурсли», – хмуро бурчал он, наваливая в мешок картошку. Конечно, Лили знала, что сестра и ее муж ненавидят магию. Родственные отношения между ними разрушились с момента ее поступления в Хогвартс. Даже после похорон родителей Петунья не желала налаживать отношения с Лили. Но она не хотела верить, что ее сестра изверг, способный морить голодом маленького ребенка. «Мы найдем, где покормить мальчика, Хагрид. В косом переулке есть кафе и пекарни». За день до дня рождения Гарри они выехали из Хаксмида в Лондон. Рубиус все же распихал по карманам свои чайники, чашки и пачку сосисок, чтобы накормить мальчика. Также они вместе испекли для Гарри именинный торт. Лили внимательно следила, чтобы в бисквит и крем не попадало ничего лишнего, потому что в прошлый раз Хагрид угостил ее печеньем с кусочком ногтя. Они приехали в дырявый котел поздним вечером. Рубиус снял для Лили номер и сказал, что не будет ждать до утра, а поедет за мальчиком в полночь. «Я привезу его утром, а ты подождешь нас здесь. Может, мне все же поехать с тобой?» — умоляющим голосом спросила Лили. «Нет, я туда лететь собираюсь, а пока ты со мной. Ты уж не обижайся, да и опасно по ночам детям бродить. Жди здесь». Хагрид похлопал Лили по плечу и побрел из бара. Она не могла сомкнуть глаз и смотрела на бегущие стрелки часов всю ночь. Лили столько раз представляла себе их встречу, как она обнимет его, прижмет к себе и больше никогда не отпустит. С тяжелым сердцем ей приходилось принимать во внимание факт, что Гарри не узнает в ней мать, что для него она обычная незнакомая девочка и бросаться в объятия к ней он не станет. Лили нужно было последовательно и осторожно добиваться его расположения и доверия, чтобы оставаться рядом. Она не знала, каким он стал под влиянием бремени, возложенным на него в ту самую ночь, каким вырос Гарри, зная, что он особенный. А что, если Петунья все эти годы прививала ему отвращение к магии? Что, если он не захочет пойти с Хагридом в школу чародейства и волшебства? До самого утра Лили думала о том, что сказать ему при встрече, как лучше себя вести, как подступиться к сыну, если он опасается всего волшебного. Рано утром прилетела сова с ежедневным пророком, и Лили рассеянно пробежалась по строкам. Не понимая ни единого слова из прочитанного, она отложила газету, переоделась и спустилась вниз. Бармен Том опускал стулья, готовясь к открытию и встрече посетителей. Увидев Лили, он приветливо улыбнулся и спросил, хочет ли она чем-нибудь перекусить. «Сэндвич с ветчиной и чай, пожалуйста», кивнула Лили и устроилась за дальним столиком. С верхнего этажа спустился еще один волшебник в сером длинном халате с ежедневным пророком под мышкой. Он присел рядом с барной стойкой и принялся читать газету. Пока Лили не спеша завтракала, бар начинал оживать и наполняться людьми. Спустя немного времени пришли три пожилые женщины и заказали по бокалу вина, выбрав стол прямо перед барной дверью. Потом появился старичок в цилиндре, который сразу направился к тому. После него в бар зашел молодой мужчина с нелепым тюрбаном на голове, спотыкаясь и оглядываясь на каждом шагу. Вскоре свободных мест почти не осталось. Лили ежеминутно бросала нетерпеливые взгляды на дверь, пока в проеме не появился Хагрид, из-за спины которого робко выглянул маленький мальчик. Гарри был практически копией своего отца, с такими же тонкими чертами лица, торчащими в разные стороны черными волосами и круглыми очками. Мальчик выглядел худым и изможденным, старая поношенная одежда висела на нем мешком. Он неуверенно семенил за Хагридом, глядя по сторонам горевшими, ярко-зелеными глазами. Лили не заметила, как по щекам заструились слезы. Она машинально встала с места, готовая броситься к сыну, но ее опередила толпа людей из бара. Каждый из них кланялся и пожимал руку Гарри. Каждый пытался завладеть вниманием мальчика и посмотреть на его легендарный шрам. Лили воспользовалась суматохой и быстро вытерла слезы рукавом. Пока мальчик знакомился с молодым человеком в тюрбане, Лили подошла к Хагриду. «Доброе утро, Ме. Надеюсь, мы не сильно задержались. Все в порядке, Хагрид?» Натянуто улыбнулась Лили, не сводя глаз с Гарри. «Нам пора, профессор Квиррелл», пробормотал Рубиус, уводя мальчика в сторону. «Познакомься, Гарри, это Мия. Она тоже учится в Хогвартсе». Гарри поднял на нее свои миндалевидные глаза, те самые, которые были прежде у самой Лили. «Здравствуй, Гарри», с теплотой сказала Лили и взяла его худую ручку у своей. «Я помогу тебе с покупкой школьных принадлежностей, если не возражаешь. Очень приятно», смущенно произнес Гарри, явно не привыкший к такому отношению. «Я буду только рад». Они прошли через тайный ход и оказались в косом переулке. Лили быстро поняла, что мальчика вообще не знакомили с миром магии. Он рос в полном неведении, даже не подозревая, кто он такой. Пока они гуляли по магазинам, Лили часто хватала его за руки и невольно приобнимала за плечи. К счастью, мальчик не счел такое поведение странным. Возможно, он решил, что это абсолютно нормально в волшебном мире, или подумал, что такое внимание связано с его именем. Пока Гарри примерял школьные мантии, Лили с Хагридом пошли за мороженым. «Что за человек был в дырявом котле? Ты назвал его профессором, а этот?» Лениво отозвался Хагрид. «Профессор Квиррелл. Дамблдор нанял его преподавать защиту от темных искусств. Странный он какой-то. Еще этот тюрбан. Он очень талантливый парень. Правда, беда с ним приключилась. Вампиров повстречал. Теперь ему везде эти вампиры мерещатся. Он в этом тюрбане чеснок носит, чтоб их отпугивать. Вот». На свое вознаграждение Лили купила для Гарри волшебный калейдоскоп в качестве подарка на именины и кучу сладостей. Во Флориш и Блоттс она купила ему дополнительные книги по магии Квиддичу. Гарри еще выбрал книгу по проклятиям и заговорам, чтобы наслать что-нибудь на своего кузена, но Лили ее не взяла. Именно там мальчик рассказал ей про своих родственников и кратко описал жизнь с ними под одной крышей. От услышанного она впала в страшную ярость. Полки с книгами рядом с ней задрожали, норовя упасть. «Как они могли?» — выдавила Лили, хватая ртом воздух. «Эй!» — зычно проголосил Хагрид. «Вы чего там застряли?» Гарри грустно улыбнулся Лили и протянул ей свою руку. Обхватив его ладонь, она тут же успокоилась и решила обдумать рассказанное сыном позже. Рубиус захотел подарить Гарри сову в честь дня рождения и повел их в магазин торговый центр «Совы». В помещении царила чуть ли не кромешная тьма, сопровождаемая уханьем и шуршанием множества сов. У Гарри разбегались глаза, все птицы ему нравились. «Как насчет вот этой, Гарри?» – предложила Лили, указывая на прекрасную белую сову. «Полярные совы очень редки. Она такая красивая», – выдохнул мальчик. Хагрид велел продавцу усадить эту сову в клетку и положил на прилавок мешочек с монетами. Когда они вышли из магазина, Гарри светился от счастья, и Лили не смогла сдержать слезы радости. Она быстро утерла их рукой, но Хагрид все же заметил и едва сам не расплакался, ободряюще хлопая ее по плечу. «Ну, только волшебная палочка осталась. Идем к Оливандеру. Лучше палочек, чем у него, не найти», – пробасил великан. Они вошли в старый магазин с пыльными витринами под звон колокольчика. «Добрый день», – тихо сказал Оливандер, появившись из ниоткуда. Все от неожиданности подскочили. «Здравствуйте, мистер Оливандер», – учтиво сказала Лили. «А-а, юная леди, лавр, 10 дюймов. Как поживает ваша палочка?» «Она восхитительна, сэр. Безукоризненно служит мне». Старик довольно заулыбался. «Здравствуйте», – застенчиво выдавил Гарри. Оливандер перевел на него свой мутный взгляд. «Гарри Поттер, я знал, что мы скоро встретимся. У вас глаза как у вашей матери. Кажется, только вчера она покупала здесь свою первую палочку. И ваш отец, вы очень на него похожи». Оливандер приблизился к мальчику и коснулся пальцем его шрама. «Ага, вот куда». Рубиус громко покашлял. «Хагрид», — вдруг заметил его старик. «Рубиус Хагрид, дуб, 16 дюймов, как же, помню, жаль вашу палочку, ее переломили надвое после вашего отчисления, верно?» «Да, сэр», — смущенно пробурчал великан. «Но я сохранил обломки». «Вы же их не используете?» — строго спросил Оливандер. «Конечно нет, сэр», — окончательно смутился Хагрид. «Итак, Гарри», — старик снова перевел взгляд на мальчика. Он вытащил линейку из кармана и стал измерять его руку. Измерил расстояние от плеча до пальцев, расстояние от запястья до локтя, расстояние от плеча до пола и, конечно, окружность головы. После измерения Оливандер пошел к полкам и набрал несколько коробочек с палочками. «Ну что ж, мистер Поттер, начнем с этой». Казалось, что Гарри перепробовал все палочки из магазина. Он брал в руку то одну, то другую, и никакая из них не подходила ему. Мальчик начал расстраиваться, а Оливандер, напротив, становился все веселее. Наконец он вынул палочку из астролиста с пером феникса, и она пустила из рук Гарри столб красных и золотистых искр. Лили с облегчением вздохнула, видя радость на лице Гарри, как вдруг Оливандер произнес: «Любопытно, мистер Поттер, любопытно, что именно вы стали хозяином этой палочки. Видите ли, фениксы отдают только одно перо из своего хвоста, но феникс, чье перо находится в вашей палочке, дал еще одно такое же перо. Так вот, та палочка, с которой у вас одинаковая сердцевина, оставила вам этот шрам». Лили и Гарри одновременно вздрогнули. «Пожалуй, нам уже пора, мистер Оливандер», — надломленным голосом проговорила Лили и положила руку мальчику на плечо. Хагрид дал старику 8 галеонов за палочку, и они вышли из магазина. Близился вечер. Они покинули косой переулок, прошли через дырявый котел и оказались на улицах Лондона. «Думаю, мы успеем перекусить до твоего отъезда», — сказал Рубиус и потрепал Гарри по волосам. Лили вдруг пронзила мучительная боль от мысли, что им придется расстаться на месяц. Ей очень хотелось забрать его с собой в замок. Она даже предложила Хагриду эту идею, но он сказал, что этого делать категорически нельзя. Они зашли в уютное кафе и съели по бургеру. Гарри сник, Лили тоже, и лесничий пытался их обоих приободрить. Когда они пришли на вокзал, с которого Гарри должен был уехать обратно к Дурслям, Лили достала пергамент из кармана и быстро набросала на нем послание. «Передай это своей тете, Гарри», — сказала Лили. «Главное, ни в коем случае не открывай сам». «Что это?» — с любопытством спросил мальчик. «Это гарантия твоего благополучия», — мягко произнесла Лили. «Больше они не будут тебя обижать». Он смотрел на запечатанный пергамент, явно борясь с искушением, но потом твердо кивнул и положил его в карман. На прощание они обнялись, и Гарри сел в свой поезд. Он прижался лицом к стеклу, чтобы смотреть на Лили с Хагридом, пока поезд отъезжает от платформы. «Мой дорогой мальчик», — сорвалось с губ Лили. «Мы скоро с ним встретимся», — всхлипывая, прохрипел Хагрид. «А теперь идем, нам пора возвращаться в Хогвартс». Часть 10. Люк. После встречи с Гарри у нее появилось больше пищи для размышлений. Почему Дамблдор отправил мальчика к Дурслям, если знал, какие условия жизни его ждут? Почему так важно было отправить его именно к родственникам по крови? Лили каждую ночь ходила в запретную секцию, чтобы искать подсказки, и перед началом учебного года ее поиски наконец принесли свои плоды. За неделю до приезда учеников в школу Лили нашла книгу с пятном крови на обложке. Книга была полностью на латыни, и переводить ее оказалось чрезвычайно сложно. Некоторые страницы были повреждены, местами текст совершенно не читался. По какой-то причине она была уверена, что здесь найдется что-то важное, и потому корпела над старыми записями, пренебрегая сном. Это оказалась книга по древнейшей магии, описывающая жертвенные обряды на крови и плоти. Лили читала про сложнейшие в осуществлении заговоры над трупами животных для исцеления, читала про клятвы, данные на каплях свежей крови для исполнения желаний. Иногда ее пробирала дрожь от прочтения жутких проклятий, созданных при помощи отрезанных конечностей и других частей тела. Но несмотря на все трудности, после трех бессонных ночей, Лили смогла найти то, что дало ответ на один из важнейших вопросов. Она прочитала про обряд, способный спасти чужую жизнь, даже если ей грозит смертельная опасность. Обряд был завязан на жертве, которую человек приносил добровольно, не боясь собственной смерти. Обряд жертвенной любви. Вот что она сделала в ту ночь, вот почему ее сын выжил. Она предложила свою жизнь вместо жизни Гарри, и Волан-де-Морт убил ее, принимая жертву. Своей отданной плотью и кровью она создала защиту от Волан-де-Морта. Потому и было важно отдать Гарри Дурслим, Петунья единственная, в ком течет ее кровь, кровь Лили. Это смогло укрепить данную защиту и уберечь мальчика. Вот только почему она выжила, почему ее душа осталась здесь. На эти вопросы книга не смогла дать ответ. 1 сентября в Хогвартс вернулись другие преподаватели. Лили встретила в большом зале профессора Квирелла, который явно не ожидал ее увидеть и страшно перепугался. Наверное, Дамблдор не сообщил ему, что одна из учениц проживает в школе. Лили с нетерпением ждала Гарри, Филлиса и близнецов, по которым ужасно соскучилась. Они все лето обменивались письмами и вкусностями. Близнецы присылали мамины пирожки и кексы, а Филлис клубничную пастилу, которую Лили больше всего любила. Она в свою очередь отправляла им вкуснейшие пирожные и конфеты, которые готовили для нее эльфы.